Глава 8. Возьми свой процент и выключи компьютер. Итак, есть ли рациональный смысл в планах достижения конкретных показателей прибыли с целью ее зафиксировать и выключить компьютер? Попытка оправдаться за 5 убыточных сессий подряд. 18 октября 2014, 10:56. Плохой рынок, гуру, потому что не подходит под систему. На самом деле, я думаю, другого рынка в ближайшее время не будет. Сильно упасть не дадут контртрендовики, сильно расти оснований нет. А вот торговая система не хочет учитывать реалии дня. Им хую, что внутридневные колебания — единственное, что сейчас есть на рынке. Этакий черствый кусок хлеба для твоей системы. Сам подумай. Чтобы заработать хотя бы 10%, рынок должен двинуться примерно на эти же 10%. Причем не менее 2 дней, не более 4, иначе мелкие интрадеи начнут жрать стопы. При этом 3% уйдет на разворот крейсера. 3% движухи дадут 15% дохода. Еще 5% украдет торможение крейсера после удачной серии. Потом ты требуешь для своей системы сказочных условий по нынешним временам. Тебе не кажется, гуру? Из вопросов инвесторов. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Я-то требую, но рынок сам решает, что давать, а что нет. В аномальных состояниях рынок иногда дает и ту прибыль, что не положено. Прилетает этакий добрый черный лебедь. Пока у меня никаких особых претензий к системе нет. Рынок аномальный, особенно последнюю неделю. Мы вообще-то прокрутились всю неделю вокруг 105 500 106 000. Так начали неделю и так закончили, но при этом скакали по 2-3% каждый день, причем в разные стороны в течение десятка часов. Вот это аномалия, так как на нормальном рынке движение в какую-то сторону на 2-3%, если и сопровождается коррекциями, то в 0,5-1%, а не в такие же 2-3%. Ибо на нормальном рынке 2-3% — это убедительное движение, с большой вероятностью говорящее о смене внутридневного тренда, но не в прошедшую неделю. Предполагать, что так же будет еще некоторое время, конечно же, можно. И, соответственно, как говорит наш коллега Астрей, сесть на забор и ножки свесить. К сожалению, рынок любит выбирать самые нехорошие варианты, а именно — после такой недели дурной волатильности на дне в РИ, размашисто гуляя в широком коридоре 102 500-108 000, он может таки вдруг выдать ударный тренд в любую сторону, если сядем на забор. А если не сядем, то может и дальше болтать. И тех, и других случаев в моей истории предостаточно. Вот только нет в моей истории такого правила после убыточной недели сесть на забор. Какой бы ни была причина убыточности. Статистика не подтверждает оправданности такого правила. Сейчас на счете плечо 5, то есть чтобы заработать на нем 10%, мне достаточно взять движение в 2%, а это 2 мини-ударника по 1% в день. С учетом того, что таких ударников у нас сейчас на рынке каждый день, только заканчиваются они также каждый день разворотом и отбором этих самых процентов. Понятно твоя постановка вопроса. Брать эти самые проценты или доли процентов прибыли и фиксировать, не ожидая милости от рынка. Но я, кажется, уже рассказывал, как в конце июля 2011 года на основании статистики за предыдущие 12 месяцев решил применить take profit'ы к своей ТС, сокращать позицию на 10% после каждого полупроцента движения в мою сторону. То есть, вроде как, нацелился сохранять прибыль. Прежде чем приступить, само собой, всю статистику свел в свой Excel. За предыдущие 12 месяцев. В итоге обсчета, помимо психологического комфорта, такой метод take profit'ов сулил пару-тройку процентов дополнительной прибыли за год. Сказал себе «добре», и задействовал метод в работу. И, начиная прямо со следующего дня, то есть с 1 августа 2011 года, рынок дал 3 месяца суперударных дней. 3 месяца, Карл! Из которых было 4 суперударника с движением в нужную сторону более 7,5% и еще десяток с движениями более 4%. В результате я за те 3 месяца взял в РИ 20% движения, то есть взял 2/3 годовой нормы, ведь 20% взятого движения умножается плечом. Но из-за тейк-профитов я при этом не взял 36% движения, взяв 20%, хотя вроде бы сокращал тейк-профитами прибыльную позицию вполне умеренно, всего лишь на 10% после каждых полупроцента движения в мою сторону. Да, я удвоил тогда счет за квартал, но в моем трейдинге этот квартал оказался одним из самых тяжелых психологически. И не только психологически, ведь рынок и система мне давали тогда возможность не удвоить, а упетерить, а может быть и удесятерить свой счет путем магии сложных процентов. И одним кварталом достичь своих 5-летних инвестиционных целей и закрыть тему ограниченности своего торгового капитала и потребности в дополнительных доходах и повышенном плече навсегда. То есть получилось, что я в самый неподходящий момент решил добавить психологического комфорта в трендовую торговую систему в виде элемента контртрендовости. В результате из положительного я извлек лишь еще одно подтверждение того, что изменения в торговой системе должны быть максимально аккуратными. И иллюстрацию того, что наша психология любит вопить о необходимости что-то подкрутить и изменить в нашей торговле в самые неподходящие моменты. В данном случае убедив меня, что такой рынок, как был до августа, это норма. В общем-то, так и было. Это в августе-октябре его ненормально расколбасило на спорах республиканцев и демократов о потолке долга и первого в истории понижения инвестиционного рейтинга США. Но нормальность и аномальность мы видим лишь постфактум. И вот сейчас-то мы видим, что рынок как раз аномальный для нас, то есть боковой, бестрендовый. И не стоит под него пытаться прикрутить какой-то метод, кардинально меняющий систему. Причем систему, пока дающую за год, не говоря уж о предыдущих годах, достаточную доходность. Хотя в ней меня уже начало немного напрягать то, что долговато сидим в просадке с июля. Глубина же просадки нормальная. Все эти расколбасы S&P, рубля бакса, нефти, войны мира, газа санкций выйдут в какое-то направленное движение, и рынок в нем нормализуется. Я больше волнуюсь, когда на хорошем рынке наша торговая система пробуксовывает, а на такой боковой фазе, надеюсь, рынок накапливает потенциал нужного нам движения. Но хотя это и печально, но рынок может уйти и в совсем узкий боковик на пару месяцев. И такой я тоже проходил в 2010 году. Зажало в коридор в 3% в это же примерно время. Но, правда, узкий боковик не так резко пилил. Узкое движение давало и узкую пилу. Больше меня сейчас настораживает другое, а именно то, что ликвидность из РИ уходит в СИ. И СИ за 3 месяца в 3 раза увеличила обороты, опередив РИ уже в 1,5 раза. Пока не знаю, как это отразится на эффективности. На всякий случай обсчитываю вариант работы в СИ, но эффективность там все же пока ниже, чем в РИ раза в 2. По году, конечно. Ударные движения последних 3 месяцев, понятное дело, для валютных пар, в том числе и рубль-доллар, не характерны. Потому, думаю, что и ликвидность от оттуда вернется в РИ, когда устаканится ситуация, и потому рано дергаться. Но если доходность в СИ приблизится к РИ, то некоторый лимит на СИ выделю, но это не раньше следующего года. Вот такие вот дела. А если будешь еще отвлекать меня своими дурацкими вопросами от созерцания красоты журнала трейда и чтения Smart Lab, то получишь посохом между ушей. Нота бене. Разговор случился 18 октября 2014 года, а с 20 октября торговая система выдала 10 плюсовых недель кряду, плюс 90% за 2,5 месяца. А если бы выключить компьютер в августе 2014 года через добавление тейк-профитов, то это означало бы не добрать многие десятки процентов. Вестников. На трендингах мы тренируем доходность процент в день, чтобы у женщин была доходность 1% в неделю. 5 дней по 0,3% взять. Ну, говно же вопрос. Или нет? Ванута. Из блога на сайте smart-lab.ru. А если видишь, что к концу дня не берешь те самые 0,3%? Усредняемся, тильтуем, берем плечо, и все. Результат будет плачевный. Вместо решения тривиальной задачи взять 0,3% в день, почему-то на счете в конце дня минус пара процентов убытка, который завтра-послезавтра надо отыграть, а значит, надо будет брать уже 0,5%, а может и 1%. А если завтра повторится то же самое? И вот уже банальная задача взять 0,3% в день вылилась в минусовые результаты трейдинга, дрожащие руки, мутную голову и кочергу на графиках счетов. Вот поэтому банальная цель взять 0,3% в день является самой тяжелой и страшной для трейдера. Она настраивает отыгрываться. Просто я слился в пятницу из-за связи. Я привык с 10 до 12 утра сделать 1% и отдыхать. С просторов трейдерского рунета. Вот почему ты слился. Я привык сделать 1% и отдыхать, а не из-за связи. Ибо если этот 1% не дался, то вынужден рисковать плечом или тильтовать до упора, потому что надо отыграться и выйти в этот самый 1%. Причем фиксировать каждые 0,1% нужного движения и с частотой 10 раз каждые 5 минут, потом в порядке вещей. Из вопросов инвесторов. Для того, чтобы фиксировать нужное движение, его нужно дождаться. Будь это хоть 0,1%, хоть 100%. А как дождаться? Задним умом, конечно, видно, как было бы здорово фиксировать движение, а не получать в лоб разворотом. Ну, а в режиме реального времени, почему фиксировать 0,1%, а не 0,5% или 0,1%? Как узнать оптимум? Надо считать. А обсчитав или поторговав десяток лет, выясняется, что нет такого оптимума у фиксирования прибыли по сравнению с трендовой торговлей. То есть торговлей, при которой сначала ждешь разворота тренда, а потом уже режешь убыток, выглядящий таковым по сравнению с лучшей ценой, от которой начался разворот. Конечно, временами, причем отнюдь нередкими, случаются состояния рынка, когда лучше фиксить, чем ждать разворота. Но если пройти и учесть достаточное разнообразие рынков, выйдет, что оптимумы находятся в зоне трендовой торговли, психологически тяжелой и неприятной. Да и понять, такой ли это рынок, на котором надо фиксить, а не ждать, тоже с достаточной достоверностью можно лишь задним числом. Поэтому давайте уж по-стариковски. Прибыли течь, а резать убытки. Хотя бы виртуальные, которые констатируем после разворота тренда и после сравнения с идеальными экстремумами цен. У меня, допустим, цель в день 10 тысяч рублей. Это 200 тысяч рублей в месяц. Если я утром за первые 10 минут сделал эту десятку, так закрой нафиг ноут и занимайся другими делами. Рынок всегда будет завтра. Василий Олейник. Из блога на сайте smart-lab.ru. Но рынок не добрый дядя. Если ты сегодня отказался взять то, что он тебе дает, это не значит, что завтра он тебе снова даст конфетку за твои сегодняшние умеренность и воздержание. А звучит весьма заманчиво. Возьми с полки, как бы нехотя, с утра 10 тысяч рублей, и будь весь день свободен, а завтра тебя снова ждут на полке очередные 10 тысяч. Нет, не ждут. Скорее ждет убыток или суперубыток, вызванный настроем отыграться, и таки взять эти самые чаемые и такие вроде бы доступные, целевые, каждое утро 10 тысяч рублей. Примечание. Взять как бы нехотя свой профит, фраза Александра Ситника, одного из самых успешных российских трейдеров-скальперов. Конец примечания. Вестников, а не надо входить потом... Курите бамбук до следующего дня, до следующего входа по системе. Стремление быть всегда в рынке – первая черта лудомана. Инкогнито. Из блога на сайте smart-lab.ru. Инкогнито. Мне доставляет сколько плюсов получает ваш пост про «курить бамбук до следующего дня». Надеюсь, что плюсуют все же успешные контртрендовики, для которых курить бамбук после убыточного трейда полезно, поскольку означает отскочить хотя бы до завтра с пути идущего против них тренда. Но есть подозрение, что плюсуют и лудоманы, считающие, что их проблема именно в том, что они не могут остановиться сегодня. Хотя, как по мне, системщику, так их основная проблема в том, что они торгуют несистемно, не понимая, что и как они торгуют, и каковы последствия разных приятных фенечек их торговли. Курить бамбук после просадки – одна из таких фенечек. Для меня, трендовика, такой перекур статистически дает ухудшение результата, так как растет вероятность пропустить тренд после боковика, в котором как раз и срабатывают те самые стопы, и рынок возвращается туда, где был. Примечание. Да, и регрессия к среднему тоже говорит в пользу работы на следующий день после убыточного. Конец примечания. Но, возможно, для контртрендовика-интуитивщика, перекурившего бамбук на следующее утро, избавившись за ночь от психологического дискомфорта предыдущего дня и вчерашнего страха, сподручнее восстановить отстопленную позицию и отважнее начинать снова косячить и получать дежурный 2% убыток по стопу. Ведь декларированные максимально допустимые 2% убытка на день создают иллюзию контроля над убытками. На самом деле контроль над убытками создает в первую очередь статистическое знание того, каким последствиям для депозита ведут, помимо прочего, разные психологические фенечки и мани-менеджментские фишечки, типа «курить бамбук после 2% просадки». Еще раз, главный посыл этого моего спича – надо обсчитывать последствия своих действий. Трейдеру надо меньше думать, больше считать. Помимо прочего, обсчитывать и такой трюизм, который наверняка не вы первым изложили. От фиксации даже небольшой прибыли еще никто не разорился. С одного из трейдерских семинаров. Примечание. Приписывается легендарным трейдерам Атаману, Нео и Шура. Очень даже разоряются, ибо фиксация небольшой прибыли обрезает прибыль, но не обрезает убыток. Обязательный отдых после 2% прибыли или убытка – из той же оперы. 2% убытка еще весьма различны и при разной маржинальности, и при разной волатильности рынка. Однако вот эти мои рассуждения и замечания относятся к трендовикам, ведь и подзаголовок книги предупреждает «Позиция трендовика». Исходя из этого, я вынужден оставить контртрендовикам их право на курить бамбук, потому что действительно, если тренд попер, то пытаться раз за разом перезаходить в тот же день контртрендом может быть неконструктивно. Профессионалы играют скучно и с редкими ошибками, а любители эффектно, но со многими ошибками. Профессионал выигрывает, потому что оппонент делает больше ошибок, чем он. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Это ошибочное представление из обыденной жизни, в которой отличие профи от чайника в процентах ошибок. Но трейдинг во многом вероятностный процесс в стохастической среде, и профи может лишь склонить чашу матожидания по общей прибыли и прибыльности в положительную для себя сторону. Больше не за счет процента прибыльных сделок, а за счет их удержания. А любитель скорее попытается наклонить к себе чашу доли выигрышных сделок и сессий. Например, за счет пересиживания в убыточных позициях, усреднения и частого фиксирования мелких тейк-профитов. В трейдинге профи может делать больше ошибок, чем непрофи, но его ошибки не так негативны для счета, как у чайника. А у трендовиков вообще прибыли, хоть и более редкие, но куда нажористее, нежели у любителя. Ну что, гуру, следует признать, что такого денька и у тебя давненько не было. В позитивной его составляющей. Может, тебе в санаторий съездить на 2 недельки с доходов. А там как раз майские, урожайное время опять. 09.04.2018. 20.35. Из вопросов подписчиков. Могу тебя немного расстроить. Астрай в понедельник заработал плюс 38%, а я заработал только плюс 16%. Сутки после этого я проводил разбор полетов. Почему так? Чуть с ним в край не рассорился, терзая себя подозрением. Я же сам ему когда-то все раскрыл, чуть ли не разжевал и на путь алгоритмически наставил. А он что? Может, он от меня Грааль скрыл? Ведь у нас с ним общая философия трейдинга, близкие алгоритмы ее реализации и почти одинаковые плечи. Кроме одного нюанса. Я юзаю тейк-профиты. В результате все же нашел, в чем косяк. Там и нашел. В тейках. Обошлись они нам не в 4%, как я сразу тебе отчитался, а в 20%. Вот так. Буду в ближайшие дни разбираться, что и как будем дальше делать. Что в торговой системе надо поднастроить с учетом взлетов и падений 9-10 апреля. 10 апреля 2018, 21:36. 2 мая 2018 года, 08:05. Итак, закончился очередной месяц. Разочарованием месяца стали результаты 9-10 апреля, за которые мы заработали 16%. К сожалению, ударники 9-10 апреля отработали не так, как хотелось и как ожидалось. Поясню. Я уже говорил, что не люблю применять тейк-профиты, то есть сокращать позиции и лимиты по мере того, как они наливаются прибылью. Психологически это приятная процедура – фиксировать прибыль. Приятная в силу ощущения достигнутого результата, который уже рынок не отберет. Позитивные достижения всегда приятны, но торговать, когда уже зафиксирована хотя бы часть прибыли, еще и спокойнее. Ибо разворот рынка после этого воспринимается уже не на таком остром негативе, поскольку мы кое-что уже зафиксировали в своем кармане. Но есть обратная сторона. За это удовольствие и спокойствие приходится расплачиваться, как и за все в нашей жизни. В нашем случае расплата наступает тогда, когда приходят суперударные дни, как было 9 апреля, и как было, например, в августе-сентябре 2011 года, о чем я уже рассказывал. Когда было около десятка суперударных дней за пару месяцев. Формализованно для нашей торговой системы ударный день – это когда котировки в течение торговой сессии идут в нужную нам сторону на 1 и более процент, а суперударный день на 4 и более процента. Так вот, в эти ударные и суперударные дни промежуточная фиксация прибыли оборачивается недобранной итоговой прибылью. И напоминаю, что в 2011 году я практиковал такие тейк-профиты. Фиксировал 20% позиций при движении в мою сторону на каждый 1%. В результате после 4% движения оставалась позиция менее 30% от стартовой. И практически завершающее движение в нужную сторону давало чисто символическую прибыль. 4 сессии тогда, в сентябре-августе, в итоге дали движение более 7%. Торговал я тогда только фьючерс РИ. А кроме тейков, я еще применял и применяю сокращение позиций на планках. Примечание. Планка – уровень цены, на котором биржа прекращает принимать заявки на покупку или продажу при достижении установленного биржей максимального или минимального лимита цены на данную сессию. Торги приостанавливаются на несколько минут. Биржа увеличивает гарантийное обеспечение для срочного рынка на 25%, и торги возобновляются. Планка обычно устанавливается в 4-5% от цены закрытия предыдущей сессии, в зависимости от волатильности рынка и прописанных биржей риск-параметров. Конец примечания. На каждой планке я также сокращал позиции на четверть. Это страховка на случай мощного противоположного движения после возобновления торгов и на случай приостановки торгов на бирже на несколько часов или дней до особого распоряжения, как бывало в 2008 году. И в те два месяца 2011 года мы 4 раза ловили по 3 планки. В итоге за август-сентябрь 2011 года я не добрал на тейк-профитах примерно годовую прибыль. Но вычислил я это только в начале следующего года. Текущий мониторинг потерь от тейк-профитов у меня тогда еще в журнале трейдера прописан не был, хотя в текущем режиме я чувствовал, что тейки изрядно подъедают мою прибыль, но не знал точно, насколько прожорливо. Да и если бы в тот момент знал, отключить что-то в настройках торговой системы прямо по ходу работы для системщика неприемлемо. Системщик правила меняет после накопления данных, причем не подкручивая их в ручном режиме, а корректируя расчетные формулы в соответствии со своими оптимизационными моделями и целями. В результате этого урока я внес изменения, согласно которому тейк-профиты составляли на следующие годы, в том числе и на нынешние, уже не 20% от позиции, а 7%, то есть стали существенно уменьшенными. В последующие спокойные и без суперударников годы тейк-профиты не давали отрицательного эффекта и даже понемногу добавляли плюсов, примерно на пятую часть, улучшая результат трейдинга. Ну и предоставляя психологическое спокойствие и душевный комфорт. Со второй половины 2015 года я стал торговать ESI, отреагировав на рост объемов торгов, а значит, ликвидности и волатильности в нем. Доля ESI в портфеле стала даже чуть более, чем RE, и, замечая четкую корреляцию между ними, я принял решение смотреть за доходностью не только отдельно ESI и RE, но и портфеля в целом. И применять к нему тот же принцип тейк-профита. То есть фиксировать прибыль и по портфелю в целом, сокращая позиции в обоих инструментах, если портфель в целом показывал достаточную для этого прибыль с начала торговой сессии. И да, есть в нашей торговой системе еще одно правило – сокращение лимитов на следующий послеударного день. Это обусловлено тем, что на второй день после ударников, и тем более суперударников, зачастую бывает коррекция, возвратная или боковая. Статистика за 8 лет использования нашей торговой системы в такие дни такова. После суперударников, давших профит более 8%, совокупный убыток следующего дня составил 70%. С учетом того, что совокупная прибыль за эти же 8 лет составляет на сегодня 737%, выходит, что десятая часть прибыли отдавалась рынку после суперударников. Ну и сами понимаете, что после суперударников хочется поберечь прибыль и погреться ею, а не получить на следующий день коррекции рынка по лбу и отдать обратно в пользу зала большую часть полученной на ударнике прибыли. Вот и это правило распространяется на весь портфель в целом. Действует это у меня так. Уменьшенные на тейк-профитах лимиты предыдущего дня остаются уменьшенными и на следующий день. Теперь разбираем полеты 9-11 апреля. 9 апреля случается суперударник в RE, который дал суперударник и по портфелю в целом, включая ESI. В результате тейки режут позиции и в RE, и в ESI, в котором 9 апреля суперударника еще не было. А 10 апреля, чего я не мог предполагать в силу отсутствия опыта работы с ESI в 2011 году, наступает суперударник уже в ESI, а лимиты-то у нас порезаны по всему портфелю, то есть по всем инструментам, ведь это уже следующий за суперударником день. В результате в ESI мы взяли лишь четвертую часть должного профита. Ну, а 11-12 апреля прилетает перезрелая вишенка на наш тортик. Таки наступает коррекция в RE и в ESI после этих суперударников. Но наступает не на следующие дни после ударников, как мы рассчитывали, а на день позже, когда мы уже восстановили лимиты на инструменты в полном объеме. Зачем восстановили? Затем, что статистика предыдущих лет не показывала целесообразности сохранения уменьшенных лимитов на третий, четвертый и последующие дни после ударников. Да и логического обоснования этого нет. Столько дней круги на воде не расходятся. У интрадейного рынка не такая долгая память и не такая долгая реакция. Через столько дней рынок надо рассматривать уже как находящийся в новой фазе, а не все еще реагирующий на прошедшие ударники. Итак, на этой коррекции 11-12 апреля мы отдаем в рынок половину профита, заработанного 9-10 апреля. Почему бы нам было всю неделю не отдыхать после первого ударника, 9 апреля? Потому что статистически это неоправданно. Бывают серии суперударников. И общая статистика всех дней после суперударника, за исключением первого, положительная. Причем сильно положительная. Поэтому вот это восстановление позиции 11 апреля и минус по нему не вызывает у меня ни малейшей рациональной отрицательной реакции. Хотя вас, скорее всего, именно 11-12 апреля расстроило, если не сказать выбесило. Предполагаю, это потому, что некоторые подписчики на стратегии мне прямо предлагали остановить торговлю и выключать компьютер, если выполнен план по прибыли. И потому что отдавать заработанный профит, особенно суперпрофит, это самое выносящее мозг и жгущее нервы действие. И тем не менее, тут с моей стороны все было профессионально. Я не поддался эмоциям и действовал согласно правилам своей торговой системы и согласно ее долговременной статистике. Все было профессионально и четко, несмотря на несколько разочаровывающий итог этих дней. Но теперь я все же внес изменения в систему. В том плане, что ударники и последующие уменьшения лимита определяются теперь для каждого инструмента отдельно. Так что при повторении такого сценария наши итоговые прибыли будут больше, а текущие тейк-профиты меньше. Хотя коррекции после ударных дней вряд ли будут значимо меньше или реже. Ну и в успокоение предположу, что часть недобранного будет понемногу компенсироваться тейк-профитами в течение года, ведь они все же косячат не каждый день. И даже не после каждого ударника, хотя в целом и не являются прибыльными. Однако в порядке получения психологического комфорта мы можем пойти на умеренное применение тейк-профита, платя за него уменьшением этих самых профитов. Но мы же люди, нам же и психологический комфорт тоже бывает нужен. Да, вот такая наша работа, системных трейдеров. Принимать то, что положено, и профиты, и убытки. Считать и делать правки, которые будут действовать многие годы. Рассчитываю, что эти правки нам сильно пригодятся, если снова повторится что-то подобное событиям 2008 года. А цикличность рынков говорит, что этот повтор уже не за горами. И тогда я вспомню урок 9-10 апреля 2018 года с благодарностью. Тешу себя надеждой, что вспомню его вместе с вами. И надеюсь, что теперь вам понятно, почему я не люблю тейк-профиты и почему не закрываю позиции и не выключаю компьютер после того, как взял свой процент прибыли.